Это зубы, буквально со всех сторон облепленные болезнетворными бактериями, паразитирующими на гниющих и разлагающихся на шейках зубов и между зубами остатками пищи. Это гланды, в которых обосновали свои пиратские базы разного рода омерзительные коки, перед тем, как совершить дерзостные бандитские десанты на клапаны сердца. Это наш 9-метровый кишечник, до такой степени забитый грязью и окаменевшими каловыми массами, особенно в области толстого кишечника, что неизвестно, чего всасывается из него в кровь больше, ядов или пищевых соков. Это бедная наша печень и желчный пузырь при ней, настолько забитые билирубиновыми камнями, холестериновыми хлопьями, черно-зеленой, буро-желтой застоявшейся желчью, что ни о какой очистке крови от ядов на этой главной химической фабрике нашего организма и речи быть не может. Это наши почки, выведенные из строя камнями и песком различного химического состава, зафутерованные снаружи подчас до такой степени, что походят едва ли не на керамическую муфточку. Это наши суставы и наши косточки, покрытые слоем выступивших, отложившихся на них солей до такой степени, что каждый поворот шеи, каждое движение в плечевом суставе вызывает внутреннюю боль и отчетливо слышимый снаружи скрип. Это бедные наши сосуды, от магистральных до капилляров, забитые холестериновыми бляшками и всевозможными отложениями другого рода. Это наши лимфатические узлы и протоки, наполненные наподобие свалки разнообразнейшими отходами. Спрашивается, что я еще забыл назвать? Может быть, склерозированные мозги? А может быть, изуродованные неправильным обменом веществ клеточные структуры? Но может быть, железы внутренней секреции? Но, возможно, и без меры загрязненный аппендикс, очевидный мочевой пузырь, страдающий от выпадения разного рода солей, раздражающих его. Короче говоря, гораздо проще сказать, что в организме не загрязнено. Кажется, это только один единственный орган, уникальный не только по своему строению, но и по назначению, смысл которого не ясен и до сих пор. Только солнечное сплетение остается чистым при всех обстоятельствах нашей психической и экологической загрязненности. Немало ли для такого обилия систем, созданных некогда высокомудрой природой с явной тенденцией их к постоянному самоочищению? Итак, поговорим о подготовке хрустальной чаши нашего организма к последующей, хорошо и рационально продуманным принципам подлинно человеческого питания. Прежде чем чистым наполнять, надо чистым сделать. Прежде чем наполнить колодец свежей родниковой водой, надо убрать из него старую, залежавшуюся, осклизлую грязь. Позволю предложить несколько опорных, на мой взгляд, очисток для разных систем организма. Прекрасно осознавая отсутствие медицинского диплома, чем могу я обосновать ниже следующие рекомендации с позиций правовых и общечеловеческих. Тем, во-первых, что в значительной своей части они опираются на многократно издававшиеся во всех странах мира прописи знаменитых врачей, например, Норберта Уокера, Петра Куренова и целого ряда других. Во-вторых, оправданием их появления на люди может служить обширная и позитивная практика, добрый эффект в улучшении здоровья весьма значительного числа людей, мне знакомых. В-третьих, то, что в необходимых случаях я обязательно выскажу предостерегающее положение. Безусловно, они крайне важны. Так, например, мне довелось как-то в кругу своих товарищей-единомышленников по движению самодеятельной песни в палаточном лагере под Керчью выступить по проблемам здоровья, где я рассказал о целом ряде очисток. Лекция эта была записана на многие десятки магнитофонов, и началась цепная реакция последующей перезаписи практически во всех уголках Советского Союза без исключения. Более того, эта часть лекции была даже опубликована почти без ошибок в одном из журналов, без ссылки, правда, на фонограмму, попавшую к автору публикации. Моя ли вина в том, что иные из тех, кто принял эти рекомендации как руководство к действию, весьма небрежно прослушали попавшие к ним перезаписи?